Эшафот, высокий деревянный помост, был окружен со всех сторон железной решеткой. На нем два деревянных столба с перекладиной. С перекладин раскачивались на ветру две петли. А рядом с эшафотом, на виду у всех, стояло нечто прикрытое рогожей. Это был гроб, заготовленный для живого еще человека. Наконец подъехала колесница. Соловьев сидел на скамейке спиною к лошадям, руки его были перевязаны сзади веревкою. На груди висела черная доска, на которой было написано «Государственный преступник». Войска выстроились вдоль помоста плотными шеренгами. На эшафот поднялся некто Фролов, вчерашний преступник, который за помилование согласился стать палачом. Фролов был очень картинен, высокий, в красной рубахе, поверх черный жилет с длинною золотою цепью от часов. Фролову предстояло еще много казней. Соловьев с усмешкою стоял у позорного столба, пока читали приговор. Потом священник подошел к Соловьеву, но тот отрицательно покачал головой, как показал он на следствии, не верил в Бога. Теперь им завладел Фролов. Помог надеть белый балахон, который должен был скрыть лицо, точнее, муку, в последний миг. И, обняв за плечи, палач возвел его на западню. Набросил петлю, заботливо поправил на шее и подал знак. Помощник ударом ноги выбил подпорки, и Соловьев рухнул в раскрывшийся под его тяжестью люк западни. Белый балахон судорожно дернулся и повис, чуть раскачиваясь на ветру. Вот до чего дожили! На следующий день по городу была разбросана прокламация. Мы поднимаем брошенную нам перчатку. Мы не боимся борьбы и смерти, и в конце концов взорвем правительство, сколько бы ни погибло с нашей стороны. В столице впервые началась паника. Киреев, отставной генерал, публицист, знакомец Федора Достоевского, записал в дневнике: «Самые фантастические слухи ходят по городу о том, что де нигилисты произведут революцию, что чуть ли не всех нас перережут. Некоторые части войск держатся наготове. Наследник не может жить в царском селе, а переезжает в Петергоф, потому что в царском слишком затруднительно уберечься от убийц. Это будет не жизнь, а каторга. Вот до чего дожили».